нашей церкви, не в нашей церкви, это было в нашей области. Знаю эту церковь, еще тот брат живой. И вот как-то он вышел за кафедру кончать, он был из служителей, не помню, только на то время был диаконом, или уже пастор был, не помню. Наверное, диаконом был все-таки. И он начал, прочитал слово Господне и начал говорить на иных языках. Вы знаете, это бывает тогда, когда Бог исполняет Духом. А сестра Надя как раз была там, она же истолковывала. Она сидит, молчит. Он поговорил, поговорил. Ну и почти уже прекратил, прочитал слово Господне, помолил. Потом подходит почти собрание и спрашивает. Сестра Надя, а почему ты не истолковала то, что было через меня сказано? Она поглядела и говорит ему, а что я должна была истолковать? Что ты, когда уходил на собрание, поссорился со своей женой, не попросил прощения и не готово пришел. И Дух Святой ходатайся за тебя, чтобы Бог тебя простил. Это я что, должна была истолковать это? Знаете, ее как, наверное, водой холодной облил, побледнел сразу, раскрылся рот у него. Он сразу, знаете, как будто его сплюснули сверху донизу. Говорит, безумен, выдающий себя за вдохновенного. Второй пример. Я опять напомню, с той же самой сестрой был связан. Когда Господь крестил Духом Святым, она сама говорила, что где-то ей только было 16 лет. Ну что, тоже девочка 16 лет. Ну что можно? Сбить можно и 40-летнего. А в таком возрасте, это же легко и просто. Она заехала в одну из церквей. Это было очень далеко от их церкви, где она была членом. Ну, наверное, километров за 100 не менее. Ну и было в собрании. Вообще, что тогда произошло, как правило, Бог так не делает. Там Бог обличит ее служителя. Обычно Бог это делает наедине. Но когда человек переберет все меры, тогда Бог может и открыто, когда уже не доходит до него. И вот это был регент. Все, он сначала хором руководил, потом его пригласили кончить собрание. Он опять вышел, прочитал слово и начал говорить на языках. Бог ее поднимает и говорит, сядь, блудник. Там, говорит, человек плачет, а ты его кровь пьешь. Потому покайся. Если не покаешься, поражу тебя болезнью. И ты выскочишь на улицу и будешь всем рассказывать, что ты делал, лишь бы только я избавил тебя от этой болезни. Если ты покаешься глубоко, я тебя прошу. Он говорит, это ложь. Это ложное свидетельство. Вот говорит, сестра Надя, тут было от Бога или не от Бога. Кто его знает, думаю, что от Бога. Ну что нам могла сказать в такой обстановке? Что нам могла сказать в такой обстановке? Ну, думаю, что да. А на самом деле, ну ты знаете, вот если бы я знала, что вот никогда не встала бы. Это вообще не практикуется. Это вообще сегодня неприемлемо. А тут вдруг какая-то девочка, она регента, ты блудник, сядь. Но братья замечали там вот эту связь. Она ничего не знала. А они, наблюдающие, видели, что что-то есть. Но никто не мог взять с поличным. После этого пророчества они едут к этой сестре в деревню. А она жила тоже где-то не совсем далеко, но там. И говорят, вот так и так. Бог открыл сегодня в собрании, что вы в блуде с тем и тем. Она говорит, правда. Только не помню, я сказал, 3 года или 5 лет уже. Вот я просто вот этого не помню. Надя то рассказывала сама конкретно что, но я уже не помню. Я здесь могу ошибиться, правда. Приезжает, мы говорим, слушай, сестра призналась, вот я наложил. Вы вообще сговорились против меня, что-то копаетесь, хотите другого поставить, наверное. Нету, а то не было еще. После этого еще, наверное, 3 или 4 года прошло, Бог терпел. А потом действительно поразил его, говорит, такой жестокой болезнь, что ты не выдержал. Вот как Бог сказал, так он и сделал. С этой болью выскочил на улицу. И всем проходящим по улице родной деревни рассказывал, что он делал. Лишь бы только Бог снял. После призвал братьев. И когда они за него помолились, Бог тот же самый день снял с него эту болезнь. Знаете, здесь поражаешь и терпение Божие. Поражаешься и милости Божией. Поражаешься, ну, с какой стороны не поглядишь, ну не повторил Бог свои действия. Одни так, другим так, третьим так, вот. Ну, имеют человеку отношения свои, конкретные, к нему лично направленные. Но он жил двойной жизнью столько времени. Он мог бы погибнуть с этой двойной жизнью. Это же была двойная жизнь. С одной стороны, нечестивая двойная жизнь. Служение занимал, он не имел права занимать его. И что, лгал при даче, что нет. И что, духовным себя делал. Вот что самое страшное. Вот, безумен, выдающий себя за вдохновенного. Знаете что, давайте будем такие, какие мы есть. Ну, такие, какие мы есть. Исполнен духом, исполненные. Ослабевшие, ослабевшие. Ну так и скажем, что ослабел, ослабела. Но сегодня это так трудно сказать, что я ослабел. А оно у нас ассоциируется как с грехом каким-то. Ослабел. О, ослабел уже, как будто в блуд упал. А что такое ослабел? Ну ослабел. Это ж мне грех пал. Ослабел. Говорит, и юноши ослабевают. Написано так. И молодые люди падают. Но надеющиеся на Господа обновятся в силе. А у нас как слабел, то же списать надо. Это надо списать. Ослабил. А что значит ослабил? Это так просто, так легко. А кто из нас не ослабевал когда-то? А кто из нас не чувствовал слабости? Я хорошо представляю сегодня все это. Я, правда, никому этого не рассказывал. Однажды, я помню, Бог меня обычно останавливает, когда мне надо, потому что я понимаю, что я работаю сегодня, я получаю, хотя сегодня уже получаю, я мизер получаю, но если ты работаешь, то работай, я так понимаю. Не занимай место. Я обычно, я когда бываю дома, когда я заболею, тогда я уже бываю дома. Или когда Бог напоминает, останься дома, говорит, сажусь в автобус, а у меня билета нет. Думаю, что не поеду, раз билета нету, значит надо. И помню, смотрю, но я никому не рассказывал. Лежит великан. Помело рост его 2 метра 60 сантиметров с чем-то. Ну худой-худой, одни кожа и кости. Как гляну на лицо, так это я. И думаю, все, надо восстанавливаться. Одни кожа и кости остались. Надо восстанавливаться. Нормально. В этом нет ничего удивительного, что мы ослабеваем иногда. Я помню, когда-то какая-то такая депрессия, ну не просто как-то уныние, что-то вот дискомфорт какой-то. Еще сестра Уляна была жива, вы ее тоже все помните. Я стала, мать думает, что со мной происходит? Она говорит, ты просто устал всего лишь. Ты просто устал, себе отдохнуть надо. Все надо. Но вся беда в том, что ты начинаешь отдыхать, а после уже идти не хочется. Уже привыкнешь отдыхать, уже надо работать, а ты все отдыхаешь. Вот грань вот эту не переступить сюда-туда. Но Писание говорит здесь, называйте вещи своими именами. Не рисуйтесь, не выдавайте себя тем, кем вы не являетесь на самом деле. Это будет двойная жизнь. И это минус нашей веры. Это уже не вера. Это уже не то, что надо. Это то, что Господь уничтожает. Вы можете сказать, ну, со временем что-то все пройдет. Ничего не пройдет, если мы конкретно не увидим и не выбросим. Я читаю в одном месте Священное Писание, и я уже буду кончать на этом. Я просто очень хочу сказать, для чего я сегодня это говорю, потому что, само собой, вот эти причины двойной жизни, если их не увидеть и не выбросить, они не удалятся сами по себе. И две причины. Или ты не видишь, что тебя заставляет жить двойной жизнью, или ты не хочешь удалить, тебе это приятно. Говорит, а я такой, на мне где сядешь, там и слезешь. Потому что тебе и хорошо, а перед Богом очень нехорошо. Это надо менять все. Но я не хочу, мне нравится это. Мне нравится, что меня обходят, что меня не трогают, что меня уважают. Мне нравится это, я не собираюсь расставаться с этим. А если я не собираюсь с этим расстаться, то и Бог не может ничего делать. Надо какие-то меры тогда принимать. Вот я читаю одно место Писания. Я читаю об одном явлении неприятном, которое в Израиле произошло. Когда произошла смена строя, был теократический строй, а Бог управлял своим народом через судей, через пророков. А потом во время Самуила царя просили, монарха поставили, монархический строй стал. Это было неугодно Господу. Я читаю это место. И собрали все старейшины Израиля, это первая книга царств, и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему, вот ты состарелся, а сыновья твои не ходят путями твоими, и так постав над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. Вот одна болезнь в народе Божьем. Им хочется быть так, как все люди. Им не хочется отличаться от других людей. Во многих аспектах жизни это можно явление увидеть. Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово вообще Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа в общем, что не говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. А как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта до сего дня, оставляя меня и служили иным богам, так поступают они с тобой. Итак, послушай голоса их, только предостави им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. И предсказал Самуил все слова Господа народу, прощавшему у него царя. Но Бог это знал, что будет так. Во время Самуила исполнилось предсказание, или пророчество, которое Бог сказал, что пройдет время, они царя будут прощать. Почему Бог так сказал? С одной стороны, но Бог есть Бог. Он знает все наперед. Но вот здесь есть одна деталь очень важная. Почему он знал? Хотя как Бог без всякого почему он знает наперед все. Он существует вне времени. У него нет прошлого, у него нет будущего, у него я есть. Помните, он сказал, я есть. Потому что он безначальный и бесконечный. Это мы имеем начало и конец, потому у нас и будущее, и настоящее время есть, и прошлое есть. А у него нет прошлого и будущего, у него настоящее все. А настоящее он знает все, как настоящее. И вот что Господь говорит. Во второзаконии пророчество вот это Господь сказал. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и владеешь ею, это 17 глава второзакония, 14 стиха, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставлю ими царя. То есть Господь войдет в землю, и вы это и делаете. А как причина, почему он так сказал? Слушайте внимательно. Второзаконие, 31 глава. И начинаю читать с 20 стиха. «Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам ей, где течет молоко и мед, они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой». И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь чья, а это была песня, которую Господь сложил, что они пели, как пророчество на будущее, как свидетельство, Бог знал, что они так сделают. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь чья будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства. Вот причина. Я знаю мысли, которые они имеют ныне, прежде нежели я увел их в землю, которая клялся. Уже по выходе из Египта у них были такие мысли. Господь говорит, и пройдет время, и они поставят царя. Я уже сегодня вижу мысли эти. Они будут хранить. Они никому рассказывать об этом не будут. Они будут ждать момента, чтобы уловить его и сделать то, что они хотят. И они его уловили. Когда Самуил состарелся, поставил своих сыновей, а сыновья... А им не ходили путями Самуила, брали подарки, судили превратно. Ага, вот момент, когда вот эти мысли, которые были при выходе из Египта, можно реализовать. И теперь дай нам царя, мы их не хотим. ты хороший был, ты не обманывал, мы против тебя ничего не имеем, но сыновей твоих не хотим. Поставь над нами цара, как у всех народов. Вы знаете, сколько прошло лет? Я как-то однажды сказал, не посчитал. Говорю, ну, пару сотен прошло. А Стефан говорит, 450 лет давал им судей за Самуила. И 40 лет ходили по пустыне. 490 лет эту мысль лелею в своем сердце передавали детям, дети внукам, внуки своим детям. И, наконец, пришел момент, когда эта мысль сыграла свою роль. Вы знаете, что я этим хотел сказать? Если мы их не уничтожим сами, эти мысли наши, то, что ведет к двойственности, то время не поработает на нас. А даже наступит момент, когда создастся обстановка, и эти мысли, которые владели, они дадут о себе знать, и будет падение. Представляете себе, строй поменялся от этих мыслей, которые носили, почти 500 лет носили. Это ужасно. И Господь здесь говорит, и наказывал, и прижимал их, они говорят, тогда плакали, приближались языком, а внутри все равно хотели быть, как прочие люди. Может, не мы хотим чего-нибудь, как прочие люди, не выделяться ничем. Ни поведением, ни одеждой. Я удивляюсь. Цыгане не стесняются своей одежды. Они не боятся, что увидят, что они цыгане. Сатанисты подцепляют этих цепей различного рода. Оденутся вот эти черные. Эти самые волосы в пучок тут сейчас идут. Они не стесняются. А нам хочется быть, как все люди. Еврей-то. А нам хочется быть как все люди. Мы не как все люди, мы христиане. Я хотел бы, чтобы мы были христианами. В поведении, в одежде, во всем, в отношении. Мы не хотим быть как прочие люди. Давайте оставим эти мысли. Что мы хотим быть как все люди, как прочие люди. Мы не относимся к прочим людям. Мы сегодня дети Божьи. У нас есть вечность. У нас есть будущее. Ну да, я, допустим, не против, чтобы кусок хлеба имели. Я не про это говорю. Я говорю про то, что греховное, чему люди сегодня склоняются, как прочие люди хотят быть. Я вот о чем говорю на сегодняшний день. Будем молиться. Пусть Господь поможет нам увидеть те сферы жизни, где мы жили двойной жизнью. А если не жить, то будем благодарить Бога. Господи, благодарим Тебя, что мы не жили двойной жизнью. Вот все, что внутри, то и наружу было. Никогда у нас не было двойственности. Мы никогда не лицемерили. Мы всегда говорили то, что думали. А думали по Писанию. Мы не боялись ничего. Слава Тебе. А если было, Господи, прости. И удали страх. Удали гордость всякую. Удали всякое желание быть как прочие люди. Мы хотим жить христианской жизнью. Благочестивую жизнью. Мы хотим иметь святейшую веру. А без устранения недостатку не будет святейшей веры. Откуда она возьмется, эта святейшая вера, когда грех присутствует в жизни? Потому давайте мы склоним наши колени. За все поблагодарим Господа. Пусть милость Господня сегодня делает с нами свою работу. И пусть жизнь наша никогда не будет двойной жизнью, а будет чистой под лицом Господним. Склоняем колени и молимся. Мы сегодня хотим сложить самое греховное бремя, и чтобы ты удалили нашу ущербь, все пружины, на которые иногда заставляют нас жить двойной жизнью. Прости, Господь, за гордость, которая может проявляться. Прости за страх, который совершает свою, Господь, эту грустную работу. Прости за то, что иногда с гордостью мы хотим показывать себя особо благословенными, особо исполненными силой Твоей. Хотя на самом деле этого может и не быть, Господь, потому, Боже, прости, дай нам, Господь, жить перед лицом Твоим, страхе Твоем, понимая, что Ты замечаешь каждое движение мысли. Ты, Господь, сравниваешь наши мысли и наши слова. Ты, Господь, знаешь наши поступки и действия, знаешь наши намерения. Ты знаешь то, что мы сознательно прячем. Ты знаешь то, от чего просто не можем освободиться по бессилию. Но мы сегодня стоим перед Тобою, святым и вечным. Господь, прости, и настрой в нашем сердце ту живую, святейшую веру, которую Ты хочешь увидеть, когда приходишь, чтобы отвечать на наши запросы, отвечать на наши нужды, Боже. И тогда дух молитвы Твоему народу, чтобы после сегодняшнего дня мы старались не жить двойной жизнью, чтобы, Господи, сбросили всякое греховное бремя, и чтобы нам не было никакого препятствия в молитвах, чтобы эти молитвы текли свободно и радостно, чтобы, Господи, эти длительные молитвы, которые мы хотим совершать, чтобы они не были нам в тягость, а в радость, чтобы нам всегда было, Господь, неприятно вставать с колен наших, чтобы было, Господь, грустно оставлять наши молитвы, Боже, а часто нам бывает неприятно опускаться на колени, нам так часто бывает трудно, поэтому, Боже, Ты сам помоги нам увидеть эти причины, потому что Ты всегда хочешь, чтобы мы молились, и мы понимаем, что нужно молиться днем и ночью, и только, Господи, единственное, кто противится нашим молитвам, кто отнимает желание, кто строит противление, это дьявол, это, Господи, убийца душ наших, поэтому, Господь, дай нам Твою святую милость и наполни Духом Святым молитвенников этой небольшой церкви. Мне так хочется, чтобы еще многие здесь покаялись, чтобы еще многие пришли к Тебе, и особенно, Господь, родные и близкие, дети наши, за которых переживает сердце наше, мужья наши, жены наши, Господь. Нет ничего более тяжелого, чем, Господь, видит, что они погибают и не могут остановиться, Боже. Но Ты дай ревность нам, чтобы молиться за наших близких и родных, дорогих сердцу нашему, чтобы однажды их увидеть спасенными, опустившимися на колени перед лицом Твоим, Господь. И, конечно, мы просим Тебя, чтобы Ты спас и наших соседей, которые живут рядом с нами, чтобы, Господи, те, кто находится в этом селении, могли услышать Слово Твое, Слово благодати, Слово истины, Слово спасения, и могли принять его в сердце, чтобы сложить свое греховное бремя у подножия Твоего Голгофского креста и дополнить число спасенных, которые Ты вкладываешь в это свое прекрасное строение, которое есть Церковь Твоя. И так, Господь, благослови каждого брата и сестру. Благослови сестер старин, которые же сегодня не могут сделать много, но они могут молиться днем и ночью. Дай им такое желание, создай им такую обстановку, удали все преграды, которые мешают это делать, и пусть они никогда не считают молитвы ненужными, непотребными. Ибо это самое важное, что Ты хочешь видеть в Твоем народе, для того, чтобы Ты мог действовать в Твоей великой силе и благодати, Господь. Дай милость Твою и благослови, дай помощь Твою каждому члену церкви, Господь, и брата Федора также благослови, дай ему милость Твою. Ты знаешь его годы старческие, Ты знаешь все, дорогой Господь, но Ты покрой Твою святую любовью, дай силу еще ревностно молиться за Твой народ, за церковь Твою, и пусть Твое благословение будет на всей его семье, Боже. Благослови также нашу республику, наше государство благослови, благослови нашу область, которая, Господь, является самой большой областью, крупной, молящейся, а мне так хочется, чтобы она еще больше загорелась этим огнем молитвы к Тебе, чтобы, Господи, мои братья и сестры использовали это свободное время с пользой, потому что свободное время уйдет, оно не возвратится, и тогда будет поздно. А пока, Господь, дай ревность Твоему народу, зажги сердца людей, чтобы они молились к Тебе днем и ночью, и пусть, Господь, Твое пробуждение охватит наши города и села, чтобы что многие могли спастись, Господь, благослови правительство нашего государства, дай им мудрость Твою, открой сердца их в расположении к нам, как к Твоему народу, и пусть рука Твоя управит всем, что сегодня происходит в нашем государстве, а также в мире, а самое главное в церкви нашей, и в наших семьях, и в наших сердцах. А за сегодняшний день, за слово жизни, которое Ты говорил нам, за все те молитвы, которые могли произнести перед лицом Твоим, прими от нас хвалу и благодарение, как и вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой.